Юрий Бурносов. Хочешь мира? Хуже гарнизонной гауптвахты, только гауптвахты на космическом корабле. Третий сержант Ковальский раньше так думал, а теперь убеждался с каждой минутой все больше и больше. Собственно, гауптвахты как таковой на грузопассажирском Фридрихе Дюренматте вообще не было предусмотрено, и в качестве нее использовался пустой хозяйственный отсек площадью примерно 2 метра на 2. В углу этого отсека сидел сейчас третий сержант, предаваясь печали и безделью. Перед ним стоял пластиковый пузырь с водой, рядом с ним лежал пульт вызова на случай, если Ковальскому понадобится в туалет. Правда, этим развлечением просили особенно не злоупотреблять, потому что дежурному только и было забор, что водить арестованного по нужде. Ничего страшного третий сержант не сделал. Проник на пассажирскую палубу, напился в баре, подрался с какими-то напомаженными хлыщами с виду педиками. Разумеется, ни первого, ни второго, ни третьего ему делать не разрешалось. И капитан Лин со вздохом вынес решение. Трое суток гауптвахты по суткам за каждое правонарушение, плюс затем ежедневные наряды до самого прибытия на Ганимед. Излишнее, видите ли, проявление агрессии. За такое могли припаять и посильнее, так что Ковальскому негоже было сетовать, но он не мог удержаться. Особенно обидной штукой выглядели наряды, потому что служба у Ковальского была не пыльная. Стрелок кормовой надстройки. Третий сержант любил это, наверное, самое уединенное место на корабле. Кормовая надстройка возвышалась над почти километровой тушей Фридриха Дюренматта, и Ковальский мог видеть сверху практически весь корабль, удобно устроившись в кресле за турелью лазерных пушек. Это настраивало на лирический лад. Сияющий космолет, звезды и туманности в бескрайней черноте. А наряды предполагали собой тяжкий и неблагодарный труд на камбузе или на осенизационно-регенерационных установках. Третий сержант даже не задумывался о том, кто сменил его на время наказания в стрелковой капсуле. Вполне вероятно, что она вообще пустовала. Межпланетные рейсы сроду не подвергались нападениям, потому схема боевых дежурств частенько перекраивалась капитанами кораблей на свое усмотрение, а уж временная потеря какого-то стрелка жалкой лазерной установки и подавно не играла роли. Два дня Ковальский спал. На жестком металлическом полу отсека это было весьма неудобно, но третий сержант пристроил себе под голову пузырь с водой и выспался. Кормили три раза в день, но пригадка. Консервами из аварийного НЗ, которые все равно собирались списывать по прибытии на Ганимед. Кстати, подумал Ковальский, глядя на часы, что-то они запаздывают с завтраком. И нажал на кнопку пульта. Спустя четверть часа никто так и не пришел. Ковальский тревожно заметался по своему узилищу, стуча кулаками в гулкие стенки. Потом устал, попил водички. Прошла еще четверть часа. Еще полчаса. Третий сержант несколько раз нажимал на кнопку, а потом плюнул и сел на нее, чтобы сигнал шел постоянно. «Черт-то с два! Никто не появился!» «Слушайте!» — закричал Ковальский, надеясь, что отсек оборудован микрофоном. «Вы что там, совсем охренели? Тут, между прочим, живой человек сидит!» «А че ты сидишь-то здесь, живой человек?» — послышался незнакомый голос. Третий сержант резко обернулся и увидел, что дверь гауптвахты открыта, а в проеме стоит бородатый человек со штурмовой винтовкой наперевес и приветливо смотрит на Ковальского. «Ты еще же за хрен?» — довольно грубо спросил третий сержант. «И что ты делаешь на корабле с оружием?» «Меня зовут Штирнер. Макс Штирнер», — ответил бородач. «А с оружием я потому, что мы захватили ваш корабль». Штирнер оказался, в общем-то, сносным малым. Пока он вел третьего сержанта на пассажирскую палубу, то вкратце объяснил, что представляет анархотеррористическую группировку «Черный крест», которая захватила Фридриха Дюренматта. Судя по всему, Штирнер плохо разбирался в космических и военных вопросах, но Ковальский понял, что к лайнеру анархисты подцепились на небольшом кораблике, подав ложный сигнал СОС. Эти обалдуи даже не успели среагировать. Они-то поперлись к нам навстречу с аптечками и носилками, — веселился Штирнер, шагая позади третьего сержанта по коридору и подталкивая его в спину стволом винтовки. Нескольких мы пристрелили, иначе нельзя, не будет должного эффекта. Остальных согнали в банкетный зал. Никто даже не сопротивлялся, только полицейские. Пришлось и этих прикончить. А ты вроде военный, судя по форме. Стрелок, сержант, — не стал оспаривать очевидное Ковальский. А почему не на месте? Мы ваших вызвали туда же, в банкетный, наставили на капитана пистолет, он и дал приказ. Парни еще удивлялись, мол, чего это нас на пассажирскую палубу кличут? Штирнер захихикал. Я под замком сидел. Что натворил? Нажрался, подрался с пассажирами. С чего это? — поинтересовался Штирнер, и третий сержант снова ответил чистую правду. Бог его ведает. А чего они? Из тебя выйдет толк, парень, — убежденно произнес Штирнер. Видишь, внятный повод набить лицо буржуям нашел без труда. Ковальский хмыкнул, но ничего не сказал. Штирнер привел его в банкетный зал. Туда в самом деле согнали всех обитателей Дюрренмата, от капитана Линна до последнего пассажира из эконом-класса. Они сидели кто за столиками, кто прямо на полу, и выглядели крайне озадаченными. Третий сержант прекрасно их понимал. О захвате террористами межпланетного рейсового лайнера никто и слыхом не слыхивал. Стрелки вроде Ковальского полагались на подобных кораблях по инструкциям черт знает какого года, и расстреливать им приходилось в крайнем случае космический мусор или астероиды, да и теми в основном занимались роботы. Что касаемо полиции, то эти ребята занимались внутренними проблемами. Утихомиривали драки между пассажирами, склоки среди команды, растаскивали по каютам пьяниц из баров и ресторанов, а также жрали пончики в кафетерии. Оружие полицейским полагалось, но хранилось в сейфе в оружейной комнате. Для повседневных забот вполне хватало шокеров. Поэтому захват Фридриха Дюрренмата и произошел молниеносно. Капитан Лин не мог отказать терпящему бедствие кораблю. Раз. Он никогда не ожидал, что вместо благодарных спасенных на нем окажутся вооруженные террористы. Два. Никто не давал капитану инструкции, что же делать в случае, если на лайнер нападут террористы, потому что такую возможность вообще никто никогда не рассматривал в единой компании межпланетных перевозок. Три. Можно было назвать еще 4, 5, 6. Штирнер пихнул третьего сержанта к стоявшим кучкой военным. На Дюрренмате таковых насчитывалось 12. Стрелки, техники и помощник Линна по обороне лейтенант Сметерс. Теоретически, на любом лайнере такого класса находился еще офицер службы безопасности, который тоже относился к военным, но кто из экипажа им является, не знал даже капитан. А Ковальский был уверен лишь в одном, что это не он сам. «Что за фигня?» — вполголоса спросил техник кормовой надстройки Андерсон. «Это какое-то шоу?» «Не похоже», — покачал головой третий сержант. «Этот бородатый сказал, что они нескольких убили. Кстати, кого?» «Откуда мне знать? Я вообще спал, когда меня растолкали и выволокли из каюты. Да знаю я эти штучки. Заранее предупредили, кому надо притвориться мертвым, а вместо крови есть такие специальные мешочки с краской, которые взрываются». Андерсон хотел добавить что-то еще в пользу своей версии насчет шоу, но один из террористов разубедил его самым простым способом. Врезал по зубам прикладом. Техник с воплем схватился за лицо и, пуская сквозь пальцы кровавые слюни, прошамкал: «Да это все по правде!» Третий сержант мудро промолчал. Несколько террористов тем временем вскарабкались на рояль. Низенький толстяк в черном берете на бекрень громко провозгласил: «Слушайте, пассажиры помпезного корабля! Я командант Фридман! А сейчас с вами будет говорить Ланд Стрейчер, руководитель группировки «Черный крест»!» Ланд Стрейчер оказалась сухопарой женщиной неопределенного возраста с некрасивым лошадиным лицом. Неудивительно, подумал Ковальский, что ее понесло по кривой дорожке. Еще бы, с такой-то рожей. «Все, что я скажу только один раз», — объявила Ланд Стрейчер хорошо поставленным голосом профессионального оратора. «Мы захватили корабль, и с этого момента он полностью принадлежит нам. Все претензии на него единой компании межпланетных перевозок и прочих эксплуататорских структур объявляются ничтожными. В случае изъявления протеста со стороны членов экипажа и пассажиров мы будем принимать крайние меры. Если кто-то не согласен, прошу, перед смертью он имеет право на последнее слово». «Чёрта с два, кто-нибудь чего-нибудь сказал, ясное дело». «Отрадно», — заключила Лан Стрейчер, свысока оглядев притихший зал. «Вас поместят в отделение эконом-класса. Это будет тесно, но так удобнее вас контролировать. Для богатеньких это окажется полезным знакомством с жизнью простейших, а для простейших, которые смиренно привыкли нести свое ярмо, и вовсе будет обычным делом. Еду и питье мы обеспечим. Теперь, если у кого-то имеются вопросы по существу, я на них отвечу. Наказание за это не последует». «У меня вопрос», — поднял руку капитан Лин. Старик в белоснежном кителе с золотыми нашивками смотрелся куда солиднее лошадиной террористки, разве что портил дело разбитый нос. «Да, капитан». «Насколько я знаю, террористы обычно предъявляют требования. Что хотите потребовать вы?» «Разумный вопрос», — согласилась Лан Стрейчер. «Мы ничего не станем требовать». «То есть?» — не понял капитан. «Вы захватили грузопассажирский лайнер и ничего не станете требовать взамен?» «Капитан, вы давно на внутренних линиях?» — поинтересовалась террористка. 43 года, без малого», — сказал Лин. «Какое это имеет отношение к...» «И сколько раз за это время совершались захваты космических кораблей?» — перебила его Лан Стрейчер. «Я о таком не слыхал», — развел руками капитан и оглянулся вокруг, словно призывая присутствующих в свидетели. «Так зачем же нам еще чего-то требовать?» — победно воскликнул Лан Стрейчер. «Сам факт уже делает нас героями! Но не волнуйтесь, мы будем играть по правилам, которые были написаны за сотни лет истории нашими соратниками. Мы выдвинем требования!» «Вы же сказали, что ничего не собираетесь требовать», — осторожно уточнил капитан. «Вот именно! Мы потребуем выполнить наши условия, не выдвигая их! И будем каждый день казнить несколько человек, когда власти не смогут наши условия выполнить, ибо нельзя выполнить условия, которых не выдвинуто. Представьте, как заболят головы у этих толстозадых чиновников из правительства. Они будут бросаться во все стороны, выпускать на свободу преступников, снижать налоги, провозглашать гражданские свободы, надеясь, что рано или поздно попадут в точку. Потому что требования террористов принято исполнять. А ЕКМП попросту разорится, если на ее кораблях никто никуда не полетит из страха оказаться в плену». «Они пришлют сюда крейсер», — неуверенно сказал капитан. «На здоровье! И собьют собственный лайнер! Они не сделают этого хотя бы из жадности. Штурмом нас не взять, да и кто бы этим занялся? Земля не воевала в космосе никогда и ни с кем. Генералы размякли и обабились. Спецназовцы в основном играют в нарды между несложными физическими упражнениями. Огромный корабль, на котором есть военные и полиция, мы захватили легче, чем отняли бы карамельку у ребенка. Поэтому я с удовольствием буду наблюдать, как корчится правительство, пытаясь сохранить и лицо, и деньги, и заложников». «Вы сумасшедшие», — пробормотал Лин. «А вот это уже оскорбление, капитан! А я обещала не карать, только за вопросы!» С этими словами Лан Стрейчер подняла руку с большим серебристым лазерным метателем, и голова капитана превратилась в разлетевшийся по сторонам пепельный шар. Ковальского поместили в четырехместную каюту эконом-класса вместе с еще 7 бедолагами. Трое из них были члены экипажа, четверо — пассажиры. «Спать можете по очереди или в обнимку», — шутливо сказал водворивший их в каюту здоровяк, которого звали Роккер. После этого он запер дверь снаружи. «Твою мать!» — сказал жирный, неповоротливый кок Чарли. «Я только в книжках про такое читал. Они что, всерьез?» «Спроси у Дэвиса», — буркнул помощник навигатора Сноу. «Я видел, как он валялся весь в крови с дырками по всему телу». Дэвисом звали одного из корабельных врачей. Видимо, он попал в число первых жертв, встречая в шлюзе пострадавших с якобы терпящего бедствия корабля. Уточнять третий сержант не стал, сообщив: «Я, пожалуй, посплю. Разбудите, если принесут пожрать». И он в самом деле уснул и спал до тех пор, пока не принесли пожрать. Как ни печально, это были все те же консервы из аварийного НЗ, потому что камбуз не работал, а кок сидел рядом с Ковальским. «Это невозможно есть!» — нервничал один из пассажиров, видимо, из VIP-класса, поддевая пластиковой вилкой непонятные волокна из распечатанного контейнера. «Какая-то дрянь!» Пожав плечами, Кок, только что закончивший со своей порцией, взял у него контейнер и принялся есть, вздыхая и хлюпая соусом. Опешивший пассажир не нашелся, что сказать, но тихо сидеть тоже не мог и через некоторое время принялся выдвигать свои варианты развития событий. «Нас непременно освободят!» — вещал он с уверенностью. «Здесь столько уважаемых людей! На Ганимед летел новый директор рудной добычи мистер Гинзбург! Да и вообще эти люди должны понять, что вся их затея бессмыслица!» «Все так думали», — сказал Сноу. «Потому, собственно, мы здесь и сидим. Раньше их вроде бы уничтожали, пока какие-то умники не сочинили меморандум». «Что за меморандум?» — поинтересовался третий сержант. «Я одно время занимался историей, пока не пошел на курсы навигации», — объяснил Сноу. «Лучше бы не ходил, сидел бы сейчас в кабинете или стал какой-нибудь пыльный трактат. Так вот, одно время от террористов буквально прохода не было. Их держали в узде, ловили по всему свету, а если удавалось поймать, то спуску не давали. Шлепнуть террориста считалось у тогдашних военных высшим шиком». «И что же?» «Да то, что операции по освобождению заложников иногда заканчивались гибелью этих самых заложников». «Не всех, но тем не менее. Борцы за всевозможные права не могли пройти мимо и тут же подняли бучу. Дескать, не проще ли выполнять требования террористов, лишь бы заложники были живы? К тому же у террористов тоже есть права, которые следует уважать. И они порой вовсе не террористы, а совсем даже борцы за эти самые права. Пусть даже с точки зрения нормального человека это вовсе не права никакие, а совсем даже...» «Тьфу!» — сказал помощник навигатора, запутавшись в своих «вовсе и совсем». «Ну, короче, вы поняли». Требования террористов стали выполнять. Правда, заложников они отпускали целыми и невредимыми далеко не всегда, но это никого не волновало. Права-то соблюдались, жертв стало поменьше. «И что потом?» — спросил Ковальский, поедая безвкусное месиво. «А потом терроризм сошел на нет сам по себе. Потому что в большинстве случаев требования были совсем ни при чем. Терроризм существовал ради терроризма, как любой бизнес существует ради бизнеса, а не для того, чтобы, скажем, накормить людей повкуснее или там одеть потеплее». «Ну так и хорошо», — сказал Ковальский. «Получается, эти парни сделали все правильно». «Вроде бы да», — уныло согласился помощник навигатора, «но к чему это привело, мы видим». «Хочешь мира? Готовься к войне», — сказал какой-то умный человек, черт знает сколько лет назад. «Кстати, я уверен, вздумай некие инопланетяне вторгнуться к нам в Солнечную систему, они захватят ее точно так же, как эта скотина со своей бандой нашего Дюренмата. Мы не умеем воевать. Мы не умеем бороться с терроризмом. И то, что его не было, не значит, что он исчез навсегда. Если с болезнью не бороться, если к ней не готовиться, она рано или поздно вернется». «Да, Сноу, зря вы не пошли в историки», — заключил Ковальский, бросая пустой контейнер в мусоросжигатель. «Очень дельно нам все рассказали. Одна беда. Вы не сказали, что же нам делать». «А этого я не знаю». «Зато я, кажется, придумал», — сказал третий сержант и снова забрался на верхнюю полку, ничего не объясняя. На ночь, условную корабельную ночь, ясное дело, террористы гасили в каютах свет, только в углу горела слабым голубым светом ночная лампа. В ее свете толстый Кок казался похожим на бурдалака и дергал третьего сержанта за ногу с таким видом, словно собирался впиться в нее зубами. «Ну-ну», — сказал на всякий случай Ковальский. «Слезай», — попросил Чарли. «Есть разговор». Третий сержант послушно слез и обнаружил, что пассажиры спят на нижней полке сидя и прижавшись один к другому, а помощник навигатора и еще один член экипажа, молчаливый техник-ассенизатор Гудвин, дрыхнут в обнимку на другой. «Слушай, Ковальский», — заговорщически прошептал в самое ухо третьего сержанта Чарли. «Ты сказал, что придумал, как нам быть». «Допустим. А что?» «А то, что я майор службы безопасности». С этими словами Кок что-то сделал с поварской нашивкой на рукаве своей замызганной куртки. Она тут же заискрилась оранжевым и высветила голографическую эмблему СБ, тут же погасшую. «Нифига себе!» — удивленно пробормотал третий сержант. «А я думал, сэр, что это кто-то из старших офицеров». «Это мой последний вылет перед пенсией, вот поди ж ты!» — рассерженно сказал Кок, он же майор. «Ладно, никаких сэров. Чарли я был, Чарли я и буду». «Окей, Чарли», — согласился с Коком Ковальский. «И что ты придумал?» «Все очень просто, Чарли», — сказал третий сержант, понебратски кладя руку на жирное плечо майора СБ. «Фишка в том, что мы отвыкли сопротивляться». «Это я понял еще со слов Сноу». «А от чего отвыкли эти чертовы террористы?» Майор посопел, соображая, и неожиданно расплылся в улыбке. «Они отвыкли от сопротивления!» «Да, Чарли, да. Так оно и есть». Завтрак им принесли, как обычно, двое террористов. Старый знакомый Ковальского Штирнер и тщедушного вида типчик, именуемый Махно. Махно выдал каждому по контейнеру, а Штирнер наблюдал за процессом. «Что там с переговорами, Ландстрейчер?» — добродушно спросил его третий сержант. «Правительство уже запрыгало?» «О, еще как!» — заулыбался в ответ бородач. «Мы пригрозили расстрелять десяток пассажиров, если они не исполнят требования. Те сразу оживились. Какие требования? Давайте скорее!» А Ландстрейчер им: «Да никаких! Тут они и сели! Завтра пришлем им запись казни, если не получится с трансляцией. Расстрел вечером!» «Вы, я смотрю, слов на ветер не бросаете», — заметил Ковальский. «Верно говоришь! Кстати, я замолвлю за тебя словечко перед Ландстрейчер», — со значительным видом сказал Штирнер, поглаживая бороду. «Я уже говорил ей, что если эти слизняки посадили человека под замок, значит, он чего-нибудь стоит. Так что не волнуйся». «Да я и не волнуюсь», — пожал плечами третий сержант. «Кстати, у тебя что-то упало». «Где?» — бородач нагнулся, и в тот же момент Ковальский ударил его по затылку сложенными в замок руками. Штирнер пал на колени, потом ничком вытянулся на полу каюты. Кок в тот же момент всем своим жирным телом навалился на тщедушного Махно, прижав его к переборке. Махно придавленно заверещал. При помощи Сноу и молчаливого техника-осенизатора они связали руки террористам их же ремнями и забросили обоих на верхние полки. «Лежите тихо», — наказал Ковальский и повернулся к пассажирам. «А вы за ними присматривайте». «Это же насилие над личностью!» Пискнул было тот, что утверждал, что их непременно освободят, но тут же сник под тяжелым взглядом Кока. «Если рыпнуться, бейте по голове чем-нибудь тяжелым. Ботинком, например», — велел напоследок третий сержант. Когда члены экипажа, вооруженные трофейным оружием, покинули каюту, он на всякий случай ее запер. У Ковальского и Кока теперь имелись штурмовые винтовки, у Сноу и техника — пистолеты. Чарли быстро продемонстрировал, как с ними обращаться, потом также быстро объяснил третьему сержанту, как пользоваться винтовкой. Оказалось несложно, хотя, конечно, до автоматических лазерных пушек этому оружию было далековато. «Что будем делать дальше?» — поинтересовался Сноу, который явно вошел в азарт и, наверное, уже не жалел, что не пошел в историки. «То, чего они не ожидают», — мрачно произнес третий сержант. Естественно, никаких постов нигде выставлено не было. Заложники смирно сидели по каютам, вкушая очередную порцию аварийного НЗ, а террористы отдыхали в VIP-баре. По пути туда попался только один, валявшийся в луже собственной блевотины и ничего вокруг не замечавший. Возле автоматических дверей бара Ковальский сделал спутникам знак остановиться. «Входим и стреляем», — сказал он вполголоса. «То есть?» — не выдержал Гудвин. «Там же люди!» «Они перебили медиков, которые шли к ним на помощь». «Тем более нельзя ему подобляться!» Неизвестно, как далеко зашел бы диспут, если бы из женского туалета не вышла Ландстрейчер. Вытаращив на них свои бесцветные глазки, предводительница анархистов промямлила: «А что вы тут?» Больше ничего она сказать не успела, потому что третий сержант поднял винтовку так, чтобы ствол оказался у виска Ландстрейчер, и сказал: «А теперь, кобыла, ты войдешь внутрь». «Хорошо», — упавшим голосом согласилась террористка. Появление столь странной компании вначале никто не заметил. Хозяева Дюренмата пили и гуляли. Кок, не дожидаясь чьих-либо советов, выстрелил в потолок, откуда посыпалась крошево фальшивой лепнины. Тут же наступила тишина, нарушаемая лишь бульканьем арманьяка, вытекавшего из оброненной бутылки. «Чарли, возьми вон того!» Ковальский кивнул на ближайшего к Коку террориста, которым оказался почти такой же толстый, как сам Кок, командант Фридман, исполнявший обязанности заместителя Ландстрейчер. Чарли схватил Фридмана за плечо и сунул ему в ухо ствол своей винтовки. «Сейчас вы исполните наши требования», — внушительно сказал третий сержант, обводя глазами напряженные лица анархистов. «Прежде всего, бросьте оружие!» «Не слушайте его!» — храбро крикнула Ландстрейчер. «Вы же знаете, эти ублюдки не способны к активному сопротивлению!» «А давай поспорим!» — спросил Ковальский и выстрелил в голову атаманши. Ее тело еще падало, когда третий сержант направил винтовку в живот другому террористу. Тот, шокированный зрелищем, тут же выронил под ноги свой лазерный метатель и поднял заметно дрожащие руки вверх. Его примеру последовали товарищи, тогда как майор Кок зловеще ухмылялся, щекоча ухо побелевшего команданта Фридмана стволом винтовки. «Молодцы!» — одобрил действия террористов Ковальский, смахнув со щеки прилипший кусочек мозга. «Все в угол. Сноу, Гудвин, соберите оружие и вынесите вон». Террористы послушным стадом собрались в дальнем углу. Ковальский дождался, пока техник с помощником навигатора вынесут трофеи, и попятился к двери, не опуская оружие. Кок, оттолкнув Фридмана, последовал за ним. В коридоре Ковальский врезал кулаком по защитному стеклу кнопки экстренного закрытия двери, и та с грохотом заблокировалась. «Вот пусть и сидят там, пока мы не прибудем на Ганимед», — злорадно сказал он. «Это же 2 недели!» — воскликнул Гудвин. «Что они будут есть? Там ведь одна выпивка! От перегрузки при посадке!» «А это уж не мои проблемы», — покачал головой третий сержант. «Но предупреждаю. Каждого, кто попытается открыть эту дверь до посадки на Ганимеде, я лично отделаю так, что мало не покажется. Пусть это будет даже первый помощник капитана». «А я помогу!» — присоединился к нему Кок, снова произвел неясные манипуляции со своей нашивкой, и она опять засветилась. «Да, сэр!» — хором отозвались Сноу и техник. «Вольно!» — махнул рукой бывший Кок. «Идите, выпускайте пленников и начните с первого помощника». Фридрих Дюренмат стоял на посадочной площадке ганимедского космопорта, а местная полиция, суровые люди с угрожающего вида промышленными лазерами в руках, выводили из него членов «Черного креста». Террористы выглядели жалко. В баре не было даже туалета, да и разлагающийся труп Ландстрейчер воздуха не озонировал, плюс диета из спиртного, плюс не слишком приятная посадка с усиленной перегрузкой. Кое-кто этой посадки вообще не потянул, судя по укрытым серой тканью носилкам. «Вы не планируете сменить службу, сержант?» — спросил майор Чарли, который стоял рядом с Ковальским и тоже наблюдал за плачевным шествием побежденных врагов. «Хотите переманить меня к себе в безопасность?» «Почему бы и нет? Вы нестандартно мыслите, хотя и излишне агрессивны. Нам такие люди нужны. Я боюсь, что пример Черного Креста вдохновит кого-нибудь еще. А единая компания межпланетных перевозок к такому пока не готова, как и правительство, впрочем». «А можно мне подумать, майор?» «Можно. Кстати, я уже полковник». «Поздравляю, сэр», — учтиво поклонился третий сержант. «Сноу уже согласился. Нам нужны историки с базовыми знаниями по проблеме, которым не придется вникать во все сначала». «Хочешь мира, готовься к войне», — задумчиво произнес Ковальский. «Именно. И, сержант, раз уж вы все равно собирались подумать, я вынужден вам напомнить, что почти целые сутки своей гауптвахты вы не досидели. А ведь приказ покойного капитана Линна, согласно уставу, не утратил силы». «С дисциплины, по сути, все и начинается», — беззлобно согласился с бывшим коком третий сержант. «Разрешите следовать на гарнизонную гауптвахту, чтобы отбыть оставшееся наказание, сэр». «Отправляйтесь, сержант». «Есть, сэр». Ковальский улыбнулся и добавил: «К тому же гарнизонная гауптвахта куда лучше гауптвахты на космическом корабле». что ж, дорогие друзья, и под конец сегодняшнего эфира спешу удовлетворить любопытство всех аудиогурманов и вкратце поведать, что мы сегодня с вами играли и слушали. Итак, сегодня мы с вами послушали сборник Temple of House. Это релиз достаточно уже известного и такого современного флагмана New Goa движения, что ли, лейбла Sun Trip Records бельгийского. Несколько работ буквально мы успели затронуть. А также сегодня послушали с вами проект Шива 3 с альбомом, который вышел также в июне 2010 года, который называется Space and the Wood. Ну, такой, на мой взгляд, глубокий, очень такой действительно лесной Goatrans Sound. Это продукция лейбла Space Baby Records. Ну и, в общем, обе работы я вам всячески рекомендую. Ну и, в общем, на этом все на сегодня. До новых встреч. А встретимся мы, как всегда, с вами здесь же и очень скоро. Сегодняшний эфир для вас подготовили и провели автор ведущей программы Владислав Коп. Аккомпанировал ему сегодня диджакей Андрей Эдисон. Спасибо вам и до новых встреч, друзья.